Глава 62. Хлопоты службы не давали покоя. Прибыв в дом на Рождественской улице, пристав второго участка Рождественской части, ротмистр Рогов, нашел загадочную картину. В ледяную горку откровенно желтого цвета воткнут лом, а на лом насажено тело плотного мужчины, словно бабочка на иголку. Раскинув руки, аки крылья, он сжимал длинный нож угрожающего клинка. Господин был, несомненно, мертв. В пустых глазах отражалось холодное небо и металлический штырь. Сомнение будило иное. На пустяковом происшествии раньше пристава оказалась сыскная полиция и полный двор филеров, да еще господин Лебедев. О характере великого криминалиста Рогов был наслышан, впрочем, как и про чиновника сыска Ванзарова. Он предпочел не задавать вопросы, а исполнить, что было указано. Несчастный случай, человек выпал из окна. По неосторожности. Что же, приставу проще. Личность погибшего установлена, проживал в этом доме. Остается описать место несчастного случая и снять показания с дворника, единственного свидетеля. На чем дело можно считать закрытым. Про нож пусть сыск беспокоится. Констатировав смерть почтового, Лебедев счел свою миссию во дворе завершенной. Остальное было ниже его достоинства. Он вернулся в квартиру Марыси. Прижимая детей, женщина покачивалась, взгляд пустой, бессмысленный, явно не в себе. Аполлон Григорьевич умел обращаться с женщинами в любых обстоятельствах. В походном саквояже хранилась бутылочка слезы жандарма. Он налил полную мензурку и заставил проглотить. Когда Марыся откашлялась, смогла дышать и выругалась шипящей польской бранью, настало облегчение. Выпустив сыновей, она приникла к большой груди криминалиста и залилась слезами, в которых смешались радость и горе. Дети живы. Она вдова без средств и надежды. Лебедев тихонько поглаживал ее по плечам, уверяя, что все будет хорошо. Ложь тоже бывает лекарством. Убедившись, что Марыся вполне владеет собой, он перешел в соседнюю квартиру. Филеры трудились, раскладывая в гостиной все, что давал обыск. «У нас тут много любопытного», — сказал Лебедев, как купец, что нахваливает товар. «А вы, друг мой, что нашли в карманах окончательно бывшего филера?» Переступив порог, Ванзаров оглядел разложенное. В платяном шкафу хранились одежда уличного разносчика, тулуп извозчика с малахаем, смокинг с манишкой и шелковым поясом, длинная шинель старого образца, несколько пар сапог, яловые, начищенные до блеска, и ношенные, разбитые с засохшими клочками грязи, лапти с анучами, черная фуражка, серая фуражка-московка, какую носит простой люд от приказчиков до рабочих, потертый пиджак и брюки фабричного, вязаный шарф, платье горничной, фартук дворника. Рядом с одеждой поставили коробку, в которой хранились бороды, усы, накладные парики, баночки с гримом и театральным клеем. Почтовый мог скрываться на виду у всех. Ни один городовой не опознал бы его. Какой полезный гардероб! «У нас филеров учат отменно», — согласился Лебедев. В недавнем прошлом он сам приложил к этому руку, читая лекции в школе полицейского резерва. «Так что там в карманах?» Ванзаров выложил на стол финку в новеньких ножнах черной кожи и толстую пачку 25-рублевок. «Хранил богатство у сердца, не доверял банкам», — сказал Аполлон Григорьевич, который относился к деньгам с полным равнодушием. если не сказать презрением. «Почтовый готовился уйти», — ответил Ванзаров. «Почувствовал опасность. Пора было сменить логово. Остался зачистить следы». «Марысью и детей?» «Это очевидно. Он совершил ошибку с фотоаппаратом. Марыся могла что-то вспомнить, что укажет на него. Новую ошибку надо было исключить. Холодный расчет. Что в его саквояже?» Лебедев не стал делать вид, что не посмел заглянуть. Сдвинув саквояж к краю стола, он щелкнул замочками и раскрыл. Содержимого хватило бы, чтобы сдерживать осаду полицейской роты. 5 револьверов в машинном масле, 1/2 упаковок патронов, 4 бомбы для ручного метания, 2 связки тротиловых шашек в кармашках на матерчатом ремне с тесемками и капсюли взрывателей к ним. «Отличный арсенал! И вот вам довесок!» Лебедев протянул 3 паспортные книжечки. Ванзаров раскрыл ту, что лежала сверху. По этому паспорту в доме проживал подданный Российской империи Франтишек Потоцкий. Другие принадлежали саратовскому обывателю Перепелкину, Тихону Ефимовичу и гражданину Швейцарской конфедерации Генриху Шварцкопу. Русские фальшивки изготовлены на высочайшем уровне. Швейцарский паспорт выглядел как будто настоящим. «Я совершил непростительную ошибку, Аполлон Григорьевич», — сказал Ванзаров, листая паспорта. «Неужели?» «Неверно оценил почтового. Он был не просто способный филер. Он вел двойную жизнь. Вероятно, был важным участником революционного подполья. И о нем ничего не было известно». «Пусть Пирамидов над этим голову ломает». «Ломать придется нам». «Искать, куда он спрятал самбара?» Ванзаров согласно кивнул. «Не столь важно, где сейчас варшавский спирит и доктор Охчинский. Вопрос, зачем они понадобились почтовому». «Ну и каков ваш ответ?» — спросил Лебедев, предвкушая развязку. «Ответа нет». Ванзаров оглядел комнату. «Кроме очевидного, здесь их никогда не было». На лице криминалиста отразилось разочарование. «Не густо, друг мой». «Все, что есть. Выводы логики пока не могу подтвердить фактами». Захлопнув саквояж, Лебедев отшвырнул его на середину стола, будто не было взрывчатки. «Тогда объясните, почему почтовый вернулся в номер только сегодня ночью?» — потребовал он. «Обещали не спрашивать об этом». «Это в гостинице. Теперь другое дело. Не увиливайте, друг мой». «Логика характера», — ответил Ванзаров. Аполлон Григорьевич явил крайнее неудовольствие. «Хватит морочить голову вашей психологикой. Объяснитесь напрямик». Подойдя к вешалке, Ванзаров снял с полочки кепи, повертел. «Почтовый филер талантливый, возможно, гениальный», — сказал он, проверив, что поблизости нет Курочкина. «Филеров учат действовать строго по приказу, не проявлять инициативы, не выдумывать, не фантазировать, замечать и фиксировать только факты. Филер не умеет сам составить план, быстро поменять его, если необходимо. Этому их не учат. Когда почтовый столкнулся с нарушением плана и вынужден был убить Збышика, он забыл про фотоаппарат. Опомнился, когда уже было поздно. Ему нужно было заново придумать, как действовать. В холле гостиницы почтовый заметил филерское наблюдение. Понимал, что утром самбара хватится, найдут в номере мертвого фокусника. Он знал, что место преступления оставит нетронутым минимум сутки. Вызванный пристав может решить, что саквояж с бутафорской рукой, маской и коробкой фотоаппарата принадлежит самбару. Шанс реальный, значит, Надо выбрать момент, когда филерская смена устанет и потеряет бдительность. Полночь — лучшее время. Почтовый подготовился к тому, что в номере может быть засада. Разыграл гостя, что ошибся дверью. Попков остался жив только потому, что почтовому нужен был шпион, который будет поставлять важные сведения. Криминалист пребывал в глубокой задумчивости. — А вы разрушили его точный расчет, — проговорил он, будто мысль еще не вполне родилась. — Ваши выводы подталкивают к трем вопросам. Ванзаров отдал короткий поклон. — К вашим услугам, Аполлон Григорьевич. — Первый. Если почтовый не умеет импровизировать и на ходу менять план, есть некто, кто составил план похищения Самбора, — сказал Лебедев, будто пошел с козыря. — Совершенно верно. — Кто же руководит почтовым? — Неизвестно, — ответил Ванзаров, как отрезал. Аполлон Григорьевич стерпел, виду не показал. — Хорошо же. Второй. Каков был начальный план? Что случилось, если бы Самбор не пригласил фокусника? Очень важный вопрос, согласился Ванзаров. Я бы сказал важнейший. Только попробуйте заявить, что ответа нет. Рисковать Ванзаров не стал. Логично предположить, что для наблюдения Самбор не исчез. Его проводили в 205 номер. Провели гипнотический эксперимент, после чего вывели из гостиницы. Подобным манерам могли вернуть обратно под утро, когда бдительность филеров ослабнет. Они бы пребывали в полной уверенности, что Самбор проспал ночь. «Вывели как?» «Это третий вопрос». «Упорно пытаетесь меня обидеть?» «В мыслях не было», — ответил Ванзаров и описал простейший фокус. С разъяснением Лебедев согласился. — Ну и третий, — продолжил он. — Зачем? Видите, повторю за вами, зачем почтовому понадобилось пальто Самбора? — Блестяще, Аполлон Григорьевич. Ванзаров вернул кепи на вешалку. — Нынче праздник. Все магазины закрыты. Модную одежду по росту Самбора найти невозможно. Остается вернуть его пальто. Почтовый согласился на опасный визит в основном потому, что надеялся забрать фотоаппарат. В своей ошибке он наверняка не сознался. Вы спросите, зачем Самбору пальто? Именно это криминалист собирался узнать. Для того, чтобы идти по улице. Сам себе ответил Ванзаров. Пальто тонкое, но в одном пиджаке Самбор сразу привлечет к себе внимание, что нежелательно. Исчезнувшее пальто означает, он жив. Вероятно, скоро мы его увидим. — А доктор Охчинский? Что с ним? — Для него применимо ваше «зачем»? — спросил Лебедев и понял, что ответа ждать не приходится. Ванзаров ушел в себя. Наверняка не может решить загадку. Аполлон Григорьевич не стал донимать друга. Однако в мыслительные дебри Ванзаров не погрузился, а подошел к окну и стал рассматривать штору. Из материала торчали нитки, а шелковый шнур, каким обшивают край, был грубо выдран. «Любопытная находка!» Лебедев оказался рядом. — Как думаете? — Возможно, — ответил Ванзаров, отпуская штору, с которой посыпалась пыль. Подошел Курочкин, доложил, что обыск закончен. Квартира небольшая, даже кухни не имеется. Перетряхнули снизу доверху. Осталось только снять полы. Ванзаров не стал наносить урон жилищу, попросил позвать всех филеров. Агенты собрались, ожидая дальнейших приказаний. «Господа», — начал Ванзаров, будто слова подбирал с трудом. «Господа», При осмотре одежды погибшего были найдены деньги. Вы видите их на столе. По правилам, они должны храниться до завершения дела, а затем переданы родственникам погибшего. Пристав оформил несчастный случай по неосторожности. А родственники почтового известны? Курочкин мотнул головой. Не имеется. Его личное дело прекрасно помню. Ни живых родителей, ни братьев. Один он. В таком случае возникает непростой вопрос. Деньги принадлежат человеку, который оставил сиротами мальчиков и вдову без копейки. Ей не на что хоронить мужа. Закон молчит. Что скажете, господа? Филеры обменялись взглядами. Никто не проронил ни слова. «Поддерживаем, Родион Георгиевич», — за всех ответил Курочкин. «Справедливо? Да и праздник нынче такой. Надо делать добро». Ванзаров обернулся к Лебедеву. «За справедливость?» — сдержанно ответил криминалист. «Хоть поляки добра не помнят, считают, что им все должны, но... Но тут особый случай. Дети...» «Благодарю, господа, за то, что не очерствели душой», — сказал Ванзаров. «Всю ответственность за возможные последствия заранее беру на себя». Он мог бы добавить, что в полицейской службе закон всему голова, но порой бывает, что справедливость и милосердие важнее закона. Милосердие особенно. Тем, кому нужно помочь не болтовней, а делом. Без милосердия нет полицейского, а сыщика тем более. Позволить себе лирику было неуместно. Да и не умел он говорить высокопарно. Ванзаров протянул пачку ассигнаций. «Аполлон Григорьевич, вы справитесь лучше нас. Найдете нужные слова. Утешите. Только не слишком увлекайтесь». Она все же вдова. Тело Збышика отправлено в Обуховскую. Если проводите вдову в больницу, заодно сможете выполнить чрезвычайно важное дело, о котором не забыли и чрезвычайно хотите его закончить. Попавшись так, что отказать невозможно, Лебедев изобразил кривую улыбку. — Слушаюсь, ваше благородие, — сказал он, подхватывая походный саквояж. «Давно так весело не справлял праздник!» Отдав Курочкину необходимые распоряжения, Ванзаров глянул на карманные часы. Было достаточно поздно, чтобы начальство потеряло терпение окончательно.